Глава 18. Полет. Арина. «Стой, не крутись!» — увещевал Габриэль, затягивая на моей спине корсет свадебного платья. В голову настырно лезли мысли о том, что жениху нельзя видеть невесту в свадебном платье до алтаря. Это плохая примета. Но я искала реалиста внутри себя, который убеждал, что верить приметам — это дремучие отголоски древних веков. А тут мой будущий муж не просто видел меня в белоснежном наряде, но и усердно помогал в него облачиться. Как оказалось, это одеяние было настолько мудреным, что без помощи Габриэля я бы не справилась. Миллион каких-то скрытых в складках ткани крючочков, замочков плюс шнуровка. Когда я выбрала это платье из трех предложенных, то даже не подозревала, что надеть его будет настолько непросто. Впрочем, как заверил Габриэль, остальные два были не менее сложного покроя. Проще арбалет из палок смастерить, нежели разобраться в этой конструкции. Проворчал мой жених, не оставляя попыток справиться с крючками в районе талии. В конце концов, победа осталась за ним, и он выдохнул с облегчением «вроде все». Отойдя на пару шагов, он смерил меня внимательным взглядом и выдал: «А ты хорошенькая». «Спасибо за комплимент», — улыбнулась я. «Жаль, что не драконица», — добавил этот невозможный блондин. «Ты тоже красавчик», — отозвалась я. «Жаль, что порой чудовища». «Мы определенно стоим друг друга», — подвел он итог. Габриэль вышел из комнаты минут на 10. Я успела причесать волосы и изобразить подобие свадебной прически. Забрала несколько прядей на затылке заколкой, подаренной женихом. Как он и обещал, мне была вручена целая шкатулка с разными заколками, из которых я выбрала самую подходящую. Блондин успел переодеться в шикарный серебристый камзол, который невероятно ему шел. В одной руке он сжимал изящную диадему, которая восхитила бы любую принцессу, а в другой — бриллиантовое колье. «Арина Морозова, прими от меня в дар моей семейной реликвии, колье моей матери и диадему женщин из рода ледяных драконов», — глухо произнес Габриэль. Сначала он зафиксировал диадему на моей голове, потом застегнул колье на шее и словно невзначай провел пальцами по моей коже, которая моментально покрылась медовыми мурашками. «Спасибо, Габриэль», — очень серьезно произнесла я. «Это большая честь для меня». «Рад, что ты это понимаешь», — изрек мой жених. «И что теперь? Как мы доберемся до того места, где будет проходить церемония?» — уточнила я. Грегори сказал, что организует нам свадебное торжество в своем летнем дворце в тайминге. Долетим быстро. Ты, главное, в воздухе не ори и помни, что у меня все под контролем, — заявил Габриэль. Что значит «долетим»? — насторожилась я. Но отвечать мне уже никто не собирался. Заметив, что туфли оказались мне немного великоваты, Габриэль подправил их своей магией, после чего обернулся белоснежным драконом. Миг, и эта крылатая рептилия схватила меня в цепкие лапы, прижала к груди и метнулась из окна, чтобы взмыть в облака. Нет, я не орала. Я голосила, как никогда в жизни. Мне понадобилось пара минут, чтобы прийти в себя и хоть немного успокоиться. Было по-прежнему очень страшно. Казалось, что я вот-вот выпаду из драконьих лап и разобьюсь в мокрое пятно на скалах. Но ровное дыхание крылатого зверя и его недовольное моей паникой фырканье постепенно вернули мне способность соображать. Только сейчас обратила внимание, что чешуя этой рептилии оказалась теплой, гладкой и даже приятной на ощупь, а огромные крылья были не кожистыми, а покрыты длинными мягкими перьями. «При необходимости можно подушку набить», — подумала я, стараясь отвлечься и не смотреть вниз. Даже не подозревала, что у меня такой страх высоты. Мы летели прямо под облаками, а порой взмывали выше их, но холода я не чувствовала. Тепло драконьей туши надежно меня согревало. Сложно сказать, сколько времени длился этот полет. Наверное, минут 20. И вот наступил тот момент, когда мы пошли на снижение. Страх высоты отступил, и я с большим интересом рассматривала сверху королевский летний дворец и прилегающую к нему территорию. Все было сделано с размахом. Шикарная архитектура дворцового комплекса со всеми его золотыми флигелями и башнями и не менее впечатляющий ландшафтный дизайн с цветущим садом, фонтанами, скульптурами и мраморными дорожками. а недалеко от входа во дворец была установлена эффектная венчальная арка, увитая алыми лентами и белыми цветами. Вокруг нее были расставлены кресла, на которых сидели многочисленные гости. На первом ряду я даже разглядела Грегори II. Его корона ярко сияла в солнечных лучах. Прилетев к земле, Габриэль прямо в воздухе обернулся человеком и спрыгнул на траву, крепко прижимая меня к своей груди. Я притихла у него на руках. Этот момент был таким необычным, волнующим и приятным. Улавливая притягательный запах этого блондина с нотками кедра, цитрусовых и граната, и чувствуя, как бережно и заботливо он прижимает меня к себе, я чувствовала себя сказочной принцессой, которую балуют, защищают и оберегают. Жених аккуратно поставил меня на землю. «Ну, наконец-то! Явились!» К нам подскочил Грегори.